Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 27 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Рабочее совещание в парламенте республики. МИД НКР высоко оценила решение парламента Нидерландов. В Москве прошел круглый стол «Свободный Арцах 30 лет». В Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное 30-летию Карабахского движения. Международное признание Арцаха – вопрос совсем близкого будущего. Игорь Ширяев поделился впечатлениями об Арцахе. Армению на Евровидении 2018 представит Севак Ханагян. Итак, подробности новостного блока. Вчера под председательством спикера Национального собрания НКР Ашота Гуляна и при участии ответственных лиц, постоянных комиссий, фракций и аппарата парламента было созвано рабочее совещание. В ходе совещания были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки внесенных в парламент и находящихся в обращении после предыдущей сессии проектов и сообщений. С учетом этого была определена повестка дня очередного пленарного заседания. Мы высоко оцениваем принятое парламентом Нидерландов решение, которым законодательный орган страны подтверждает свою позицию по признанию геноцида армян 1915 года. Об этом сообщили в Управлении информацией по связям с общественностью МИД НКР. Данный шаг является еще одним голосом в поддержку усилий международного сообщества по борьбе с безнаказанностью и предотвращения подобных преступлений в будущем. Напомним, 22 февраля парламент Нидерландов абсолютным большинством голосов принял две резолюции о геноциде армян. Автором резолюции является депутат Джоэл Фордевинт из коалиционной правящей партии «Христианский союз». В информационном агентстве «Регно» в Москве прошел круглый стол «Свободный Арцах 30 лет», посвященный 30-летию со времени начала Арцахского освободительного движения, его основным вехам и итогам, нынешнему положению НКР, проблемам урегулирования Азербайджан-Арцахского конфликта. В мероприятии приняли участие известные российские политологи, представлявшие Институт стран СНГ, Российский институт стратегических исследований, Институт востоковедения Российской академии наук, другие вузы. Среди участников был полномочный представитель президента России по Нагорному Карабаху и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России в 1992-96 годах Владимир Казимиров. Присутствовали сотрудники постпредства НКР в Москве во главе с постпредом Альбертом Андрианом, а также представители посольства Армении в России. Круглый стол открылся показом 9-минутного документального слайд-шоу о 30 годах освободительной борьбы народа Арцаха, подготовленного постпредством Арцаха в России. Затем состоялась презентация 300-страничного сборника статей «Арцах. Долгий путь к свободе», вобравшего в себя свидетельства и оценки арцахского движения глазами независимых наблюдателей и журналистов из различных стран. Специальным гостем и первым докладчиком стал бывший председатель исполкома НКО и член президиума облсовета НКО Семен Бабаян, один из тех, кто принимал историческое решение 20 февраля 1988 года. Всего прозвучало 13 докладов. По итогам круглого стола был принят меморандум. «Я пообещал самому себе, что вернусь в Арцах», — об этом заявил главный редактор журнала «Интересный мир» Игорь Ширяев, делясь впечатлениями от своего недавнего посещения Арцаха по случаю 30-летия арцахского движения. По убеждению главного редактора журнала, по факту на глобусе теперь существует новая страна, возникшая в результате арцахского национально-освободительного движения и Карабахской войны. Это суверенное государство Нагорно-Карабахская республика. Международное признание Арцаха — вопрос совсем близкого будущего, так как с фактами придется считаться, сказал он. Касательно вопроса, армянский Арцах или азербайджанский, для Игоря Ширяева ответ очевиден. Однозначно армянский – это уже свершившийся исторический и политический факт. Да, проигранная война очень обидна для Азербайджана, но поражение нужно уметь признавать, сказал он. Постоянный представитель НКР США Роберт Аветисян выступил на организованном в офисе Всеармянского благотворительного союза в Нью-Йорке мероприятии, посвященном 30-летию национально-освободительной борьбы арцахства. В мероприятии принял участие также постпред Армении в ООН посол Зограб Мнацаканян. В своем выступлении Роберт Аветисян затронул историко-правовые аспекты карабахского движения, коснулся процесса государственного строительства и экономической ситуации в Арцахе, а также перспектив урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта. Затем постоянный представитель НКР ответил на вопросы присутствующих, касающиеся агрессии Азербайджана против НКР в апреле 2016 года и ее последствий, обороноспособности и безопасности Арцаха, реформ в республике, переговорного процесса. В ходе мероприятия состоялась выставка фотографий Давида Акопяна, посвященная вооруженным силам Армении и Арцаха. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Первенство Арцаха по брейн-рингу, организованное Министерством образования, науки и спорта среди старших школ республики, состоялось сегодня в фойе Дворца молодежи и культуры Степанакерта. Интеллектуальная игра посвящена 30-летию Карабахского движения. Председатель жюри, президент интеллектуального клуба «Что, где, когда» Арцаха Сергей Мелкумян об условиях конкурса сказал. Мероприятие посвящено 30-летию нашего освободительного движения. Организует мероприятие министерство. Мы помогаем в организационных вопросах и вопросы составления пакета. И сегодня участвуют 11 команд из всех старших школ Арцаха, 7 команд из района и 4 команды из города Степанакерт. Пакет будет состоять из 30 вопросов на армянском языке, 3 тура по 10 вопросов. Победителем будет команда, набравшая по итогам 3 туров наибольшее количество баллов, то есть наибольшее количество правильных ответов. Награждение ждут детей? Обязательно будет награждение, призы, грамоты, кубки. Но это все, конечно же, проводит Министерство образования. Сегодня уже будут известны результаты? Обязательно, через пару часов будут известны результаты. Учитель истории столичной старшей школы номер 11 Хасми Карушаня рассказала о подготовительной работе с учениками. У нас в школе есть кружок «Брейн Ринг», притом несколько кружков. Один у нас Лили Манвеловна ведет, второй я веду. И эти дети, они готовились. Просто так мы занимались тем, что читали, развивались, играли в школе. Ну, а теперь вот вывели на игру. Я думаю, это для них будет хорошая практика, хороший опыт. И какие у вас ожидания? Ну, наилучшие, я думаю. Удачи. Я надеюсь. Нам, конечно, интересно было узнать мнение и настроение самих участников. Команда старшей школы города Гадрута. Элен Саркисян, я из Гадрута. Мы пришли сюда, чтобы выиграть, и наши ожидания, мы хотим выиграть и гордыми возвращаться в Гадрут. Как вы готовились? Хорошо, мы очень старались, чтобы хорошо выступили. И показать, что мы настоящая команда и что сила в команде. Участников ждут интересные вопросы на разную тематику. Это и о карабахском движении на интеллект и логику. Международный фонд Рауля Валенберга выразил глубокое разочарование в связи с отклонением Кнессетом в этом месяце проекта о признании геноцида армян. При всем уважении мы не можем понять, тем более оправдать эту позицию. Израиль – дом для еврейского народа, который страдал от неописуемых мучений во время Холокоста, говорится в письме, отправленном фондом спикеру Кнессета Юлио Эдельштейну. Грузия против эскалации Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече, проведенной с азербайджанцами в Барнауле, передает агентство АПА. Один из участников встречи напомнил президенту Грузии о том, что в Азербайджане отмечается 26-я годовщина Ходжалинской трагедии и попросил почтить память жертв трагедии минутой молчания. Однако этого сделано не было. Отвечая на вопрос, президент Грузии сказал, что следит за ситуацией вокруг Карабахского конфликта. Маргвелашвили заявил, что Грузия является сторонником мирного решения Карабахского конфликта. В стамбульском выставочном зале «Депо» открылась выставка под названием «С 1990-х по сей день. Многоязычная пресса Стамбула». Выставка организована по инициативе Стамбульского университета Билги и посольства Швеции в Турции. На выставке представлены такие армянские газеты, как «Жаманак», журнал «Гор», издававшийся на курдском языке, журнал «Роза», журнал «Нубигар», другие периодические издания национальных меньшинств. Армению на конкурсе песни Евровидения 2018 представит Севак Ханагян. Он первый представитель от Армении, который на Евровидении полностью выступит с песней на армянском языке. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.